Во всем прекрасно, главное начать. И Бог тогда благословит наш путь. Блажение давать, чем принимать. Блажение приласкать, чем оттолкнуть. Блажение давать, чем принимать. Блажение приласкать, чем